серьезно продолжает он, и вдруг перебивает себя. «Что это вы, как воробей, нахохлились? И отчего вы такая бледная? Неужели испугались?» Я энергично трясу головой, стараясь улыбнуться. «Нет, совсем нет». «Ну и слава Богу, пугаться нечего. Ведь и я, и вы доживем до самой глубокой старости. Я меньше, чем на 90 лет, не согласен. А вы, насколько мне известно, хотите дожить до 100, так ведь?» «До 100 с хвостиком, поправляю я. К тому времени, наверное, изобретут эликсир долголетия». «Непременно изобретут», — соглашается он. «Как мне нравится в вас это желание жить как можно дольше. Ведь обыкновенно молодые девушки заявляют: я хочу умереть в 25 лет, дальше жить неинтересно. А вы 100 с хвостиком». Он смеется. «Молодец. Ведь чем дольше живешь, тем интереснее. Я уверен, самое лучшее время — старость. Только в старости и в детстве можно быть совсем абсолютно счастливым. А теперь хорошо бы чаю попить». Мы идем на кухню. Он наливает воду в большой алюминиевый чайник, снимает кастрюльку с примуса и ставит на него чайник. Все это он проделывает с видом фокусника, вынимающего живого кролика из своего уха. Мы садимся за кухонный стол и ждем, пока вскипит вода. Ждем долго. «Удивительно некипкая, глупая вода», — замечает Гумилев. «Я бы на ее месте давно вскипел». И как бы в ответ крышка чайника начинает громко хлопать. «Вот видите», — торжествует Гумилев, — «обиделась и сразу закипела. Я умею с ней обращаться. Вода как женщина. Надо ее обидеть, чтобы она вскипела. А то бы еще час ждали». Мы возвращаемся к печке пить чай. Гумилев достает из шкафа кулек с академическим изюмом. «Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках», — рассказывает он. «Запрягся в саночки и в своей оленьей дахе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу». И вдруг перебивает себя. «А обещание свое вы никогда не забывайте. Никогда. И я не забуду». Но Гумилев так и не сдержал своего обещания и не явился ко мне. Маковский в своих воспоминаниях на Парнасе Серебряного века совершенно честно описал того Гумилева, которого видел и знал. Но до чего этот Гумилев не похож на моего? Не только внутренне, но даже внешне. Маковский пишет, что Гумилев был блондин среднего роста, тонкий и стройный, с неблагообразным лицом, слегка косящий, с большим мясистым носом и толстыми бледными губами. Портрет этот относится к 1909 году. Я же увидела Гумилева только в конце 1918 года. Но все же вряд ли он мог так измениться. Гумилев сознавал, что сильно косит, но, как ни странно, гордился этим как особой Божьей отметиной. «Я разноглазый, и дети мои все разноглазые. Никакого сомнения, что я их отец», — с удовлетворением повторял он. Гумилев находил свои руки поразительно красивыми, как и свои уши. Его уши, маленькие, плоские и хорошо поставленные, были действительно красивы. Кроме них, решительно ничего красивого в нем не было.